Глава 14. Катя. «Ты что здесь делаешь?» — шепчу, едва шевеля губами. «Мне кажется, что у меня галлюцинации. Чего бы Даниле делать в клинике? Выглядит он здоровым, голова не перебинтована, руки-ноги целы. Только лицо перекошено от гнева. Глаза метают молнии. Он так сильно сжимает челюсти, что я вижу проступающие на коже желваки». «Не ожидала? Зря. В этот раз тоже хочу иметь право голоса, поэтому я здесь». Рявкает Даниил, проходит в процедурный кабинет и с грохотом закрывает дверь. Подпрыгиваю на кушетке, втягивая голову в плечи, наблюдая, как бывший муж мечется по палате из угла в угол. Он ослабляет галстук, проводит ладонью по лицу, запускает ее в волосы и с силой их тянет, словно пытается привести себя в чувство. «Не ожидала и не понимаю, о чем ты. Если ты хочешь поругаться, давай встретимся в другое время. Я сейчас не в ресурсе». Я готова ко всему, но не к этому. Не к тому, что Городецкий так внезапно и беспардонно снова появится в моей жизни, когда я совсем этого не жду, когда я чувствую себя слабой и разбитой, когда у меня совсем нет сил на битву с ним. Я не готова к тому, чтобы стойко и с улыбкой встретить нападки бывшего мужа. «Я тоже не в ресурсе. Каждый, блядь, раз после встречи с тобой не в ресурсе. Думал, отлегло, отпустило. Хрен там». Взмахнув рукой, словно хочет послать все к черту, произносит Городецкий. Он отворачивается к окну, тяжело дыша. Совсем стаскивает галстук, швыряя его на подоконник. Подходит к нему и упирается в него кулаками. У меня внутри все обрывается от его слов. И загорается какой-то робкий фитиль надежды. А что если... А вдруг... Но обычно разбитую чашку уже не склеить, всегда будет не хватать какого-нибудь микроосколка для идеальной картины. Всегда. «Так зачем пришел?» «И давно ты знаешь?» Говорим одновременно, перебивая друг друга. Городецкий оборачивается на меня, буравя тяжелым взглядом. Сглатываю, ерзая на кушетке. Не привыкла я к таким допросам, словно что-то должна ему. Обязана. Словно он имеет право вот так со мной разговаривать. Когда-то, может, и имел. Но сейчас у него нет на то никаких оснований. «Знаю что?» — спрашиваю, вставая на ноги. «О том, что беременна. Он ведь мой? Или ты еще с кем-то трахаешься?» «Следи за своим языком, я...» «Что?» Непонимающе моргаю, когда до меня доходит смысл его слов. «Беременна?» Меня словно ведром холодной воды окатили. Дыхание сбивается, под ложечкой сосет, а мыслей ноль в голове. Ни одной. Пустой вакуум. Меня немного ведет в сторону, прям как вчера вечером у Веры в гостях. Хватаюсь рукой за стол, на котором лежат пробирки для анализов. Медсестра еще не успела убрать, и это все с грохотом летит вниз на пол. И я сама начинаю оседать за ними следом. «Блядь, Катя! Только не отключайся!» Кидается ко мне Городецкий и успевает подхватить прежде, чем я окажусь на кафельном полу клиники. Он обнимает меня, прижимая к себе осторожно, как нечто самое дорогое на свете. Мои руки наливаются свинцом, а мне так хочется обнять его в ответ. Прижаться и почувствовать себя хотя бы на мгновение маленькой испуганной девчонкой, которая может найти защиту в руках мужчины. «Я беременна?» Мое сознание туманится, но я успеваю выдавить из себя вопрос, глядя прямо в бездонные океаны глаз Данила. В них плещется беспокойство, страх и какая-то щемящая сердце тоска. «Да», — тихо проговаривает мой бывший муж. «Не может быть!» Мои глаза закатываются, и я теряю связь с реальностью, но успеваю услышать, как Данил кричит. «Врача! Сюда! Пожалуйста, Катя!» Прихожу в себя в палате, в той самой, в которой еще месяц назад лежал у нас Городецкий. Самого его рядом нет, но через приоткрытую дверь палаты я слышу его приглушенный голос в коридоре. Несколько минут просто пялюсь в идеально ровный потолок, переваривая события сегодняшнего утра. Опять начинает мутить. В теле дикая слабость, наверное, потому что ничего толком еще не ела. Опускаю ладонь себе на живот и не верю в происходящее. Я правда беременна? Или Городецкий что-то напутал и нафантазировал? За 12 лет у меня, конечно, были мужчины. И одни отношения даже продлились около 2 лет. Его звали Николай, мы познакомились через общих друзей. Мы быстро съехались и стали жить вместе. Но фейерверка чувств не случилось. Была однажды задержка, которая подарила мне легкую надежду на новую беременность. Только ее не случилось. Он был готов к браку и к детям, но, видимо, я на тот момент была не готова. И мы все оборвали. Никогда ни с кем у меня больше не складывалось. А о ребенке я мечтала всегда и мечтаю. И если это правда, и я опять беременна от Данила, то буду рожать. Я обязательно буду рожать!» Дверь в палату открывается шире, и внутрь заходит бывший муж. Он аккуратно прикрывает за собой дверь, стараясь меня не разбудить и не потревожить. Проходит к окну, засунув руки в карманы брюк, смотрит на улицу. Незаметно смахиваю выступившие на глазах слезы и сажусь на постели. Городецкий тут же оборачивается, да так стремительно, что я боюсь, он свернет себе шею и подскакивает ко мне. «Ложись обратно, тебе нельзя двигаться». «Я хочу в туалет, и со мной все в порядке». «Ты потеряла сознание у меня на руках, какой, черт возьми, в порядке?» Рычит Даниил, сдавливая своими лапищами мои плечи. «Такое бывает, это даже норма, если я правда беременна». Говорю тихо. «Ты не знала?» «Нет. Мне нужно убедиться самой. Посмотреть анализы. А для этого мне нужно встать». «Шахов предвидел, что ты захочешь лично посмотреть. И передал это». Данил протягивает мне белый листок, сложенный в 4 раза. Дрожащими пальцами раскрываю его и не могу подавить всхлип. ХГЧ повышен. Я и правда жду ребенка. «Боже!» Шепчу, смаргивая выступившие на глазах слезы. «Я беременна! Беременна! Представляешь?» Поднимаю взгляд на Городецкого и сталкиваюсь с его нечитаемым холодным выражением на лице. «Да, и в этот раз я не позволю тебе сделать глупость. Собирайся». «Куда?» Лепечу растерянно. «Неужели ты думаешь, после того, что случилось с нами в прошлом, я оставлю тебя теперь одну? Нет, не оставлю. Ты будешь жить со мной».